Понапрасну приверженцы Шекловитова старались противодействовать такому расположению большинства. Понапрасну толковал Стрижов, что из розыска ничего не выйдет, злодеи царевны известны, принять их, а без царевны стрельцам будет плохо. Петр присылает за Стрижовым, Шекловитый не дает его. Петр велит арестовать самого Шекловитова в Измайлове, но скоро выпускает. С этой стороны действуют робко, нерешительно, но все же действуют, и этого довольно для другой стороны, чтоб сильно беспокоиться и волноваться. 7 августа наверху толковали, что нашли подметное письмо. Ночью придут потешные конюхи из Преображенского, чтобы побить царя Ивана Алексеевича и всех его сестер. Вечером Шекловитый распоряжается, велит собрать в Кремль 400 человек стрельцов с заряженными ружьями, 300 других собрать на Лубянке. Троих денщиков своих посылает к Преображенскому смотреть, куда пойдет царь Петр. Но распоряжения плохо исполняются. Денщики не идут к Преображенскому на указанные места. На Лубянке нет сбора. Сильно волнуются в Кремле. Гладкий и Черный. Но их задор не сообщается другим. Никто не знает, зачем их собрали. Защищать или нападать. В том и другом случае будет усобица, в которой они не хотят участвовать. В это время всеобщего тяжелого тревожного ожидания приезжает в Кремль из Преображенского спальник царя Петра Плещеев. Гладкий, который уже давно ждет случая начать дело, бросается на Плещеева, стаскивает его с лошади, срывает саблю, бьет и ведет его вверх к Шекловитому. Гладкий действительно начинает дело. Если масса стрельцов была недоступна внушениям Шекловитова с товарищами, не хотела начинать бунта в пользу Софьи, то не двигалась также и в противоположном направлении. Из этой массы выделились, как мы видели, не более 5 человек, которые готовы были, как 15 мая 1682 года, принять на копья кого угодно в пользу Софьи. Но в противоположность им образовался небольшой кружок из 8 человек, которые в действиях Шекловитова, Черного и Гладкова видели преступление и безумие и решились прямо действовать наперекор им в пользу царя Петра, имеющего все права на своей стороне. Эти 8 человек были стремянные. Пятисотный Елизарьев, пятидесятники Мельнов, Ульфов, десятники Ладогин, Феоктистов, Турка, Троицкий и Капранов. В ночь 7 на 8 августа, когда масса остается неподвижной, действие, разумеется, должно ожидать в этих обоих крайних кружках, ибо здесь самые решительные люди, определившие свои цели, люди, не колеблющиеся, не шатающиеся. Елизарьев с товарищами стояли на Лубянке в ночь на 8 число. Один из них, Мельнов, был послан ими в Кремль, для наблюдения и, возвратясь, объявил о поступке Гладкова с Плещеевым. В этом поступке они увидали начало дела и решились действовать со своей стороны. Мельнов и Ладогин посланы были в Преображенское уведомить царя, что на него и на его мать умышляется смертное убийство. Но не одни Мельнов и Ладогин спешили в Преображенское со своим изветом. Вечером вельможи узнали, что в Кремль пускают только самых известных и доверенных лиц у правительницы. Это так встревожило людей, державших сторону Петра, что они отправились немедленно в Преображенское. Немного за полночь, когда Петр спал уже крепким сном, его будят и говорят. Приехали из Москвы стрельцы и другие люди с известием, что множество стрельцов собрано в Кремле. Хотят приходить в Преображенское бунтом. Испуганный царь вскочил с постели, как был, и прямо на конюшню, сел на лошадь и в ближний лес, куда уже ему принесли платье. Одевшись, поскакал с постельничем Гаврилою Головкиным, Карлою и одним из изведчиков-стрельцов к Троице, куда приехал около 6 часов утра в сильной усталости, и только что успел войти в комнату, как бросился на постель. И, заливаясь слезами, рассказал о своей беде прибежавшему архимандриту Викентию и просил у него защиты. 8 же числа приехали к Троице царица Наталья Кирилловна с дочерью и невесткою, преданные Петру знать, потешные и стрельцы Сухарева полка. Главным распорядителем здесь явился князь Борис Голицын. Москва пришла в ужас, когда 8 числа распространилась весть об отъезде царя из Преображенского. Усобица начиналась, чем-то кончится. Наверху старались показывать вид, что не обращают на это происшествие большого внимания. Шекловитый, узнавший об нем, сказал: «Вольно ему, взбесяся, бегать». Софья объявила стрельцам, что если бы они не остереглись, то всех бы их передавили потешные конюхи. Но другое было объявлено царю Петру, когда 9 числа он прислал к царю Ивану и Софье спросить, зачем были собраны стрельцы в такое необычное время. Ему отвечали, что стрельцы должны были провожать царевну в монастырь на Богомолье. Вслед за тем другая присылка от Петра – отпустить к нему полковника Циклера с 50 стрельцами. После узнали, что это была хитрость Циклера. Как мы видели, он был ревностным приверженцем Софии, участником в стрелецком бунте. Теперь он увидел, что по всем вероятностям возьмет верх Петр, и дал знать к Троице, чтобы его вызвали туда, и он откроет много нужных вещей. Циклера отпустили после долгих совещаний и отговорок. За Циклером отправились также с изветами к Троице Елизарьев, Феоктистов, Ульфов, Турка, Капранов, Троицкий. Софье нельзя было долго оставаться в спокойном ожидании, что начнут у Троицы. Она не могла не понимать, как выгодно было положение Петра в борьбе. Она сама прежде, в распре с Хованским, указала эту дорогу к Троице как самую удобную. 13 числа отправлен был к Петру боярин князь Иван Борисович Троекуров. 15-го он возвратился и привез не очень любезный ответ, а на другой день явилась в Москве грамота от царя Петра, солдатские и стрелецкие полки, чтобы начальные люди и по 10 человек рядовых из каждого полка были у Троицы к 18 числу. Софья, посоветовавшись с ближними людьми, велела позвать к себе начальных людей из каждого полка, держала к ним сильную речь и настрого запретила, чтобы не смели ходить к Троице и вмешиваться в распрю ее с братом. И когда стрелецкие полковники обнаружили свое недоумение, то Софья сказала им, что если кто-нибудь из них пойдет к Троице, то будет пойман и потеряет голову. Надобно было спешить окончанием дела. И в тот же день дядька царя Ивана, князь Петр Иванович Прозоровский, вместе с духовником Петра были отправлены к Троице с извинением, что никак нельзя было исполнить требования царя и прислать к нему требуемое войско. В то же время Прозоровский и духовник должны были употребить все средства к примирению Петра с сестрой, и для успокоения стрельцов и солдат в Москве был распущен слух, что царская грамота была прислана без ведома Петра, умышленным князя Бориса Голицына. 18 числа возвратились Прозоровский и духовник ни с чем. Схватились за соломину. Решились послать патриарха, о котором Софья сама прежде говорила. «Посягает он на меня. Чем бы ему уговаривать, а он сам посягает». Иоаким был рад вырваться из Москвы, из рук врагов своих. Уехал к Троице и там остался. Петр приобрел важного союзника. Прошло несколько дней в ожиданиях. 27 августа новая царская грамота от Троицы в стрелецкие полки, в гостиную сотню, в дворцовые слободы и черные сотни, что все полковники и начальные люди с 10 рядовыми из каждого полка, а из сотен и слобод старосты с 10 тиглецами явились немедленно к Троице, а кто не явится, тому быть в смертной казни. Толпы стрельцов, повинуясь указу, двинулись из Москвы. У Троицы сам царь вышел к ним перед дворец с матерью и патриархом и объявил об умысле Шекловитова. Диак прочел выписку из расспросных речей и стрелецких изветов. Патриарх стал увещевать, что пришедшие стрельцы объявили всю правду, что знают, грозя в случае несправедливого показания архиерейским неблагословением. Стрельцы завопили, что они Федькина злого умысла не знают. Великим государям служат и работают, как служили и работали их предкам. Рады ловить воров и изменников и во всем исполнять волю государскую. Но некоторые порассказали кое-что. Софья решилась ехать сама к Троице. В том самом селе Воздвиженском, где 7 лет тому назад она велела казнить Хованского, встретил ее стольник Бутурлин и от имени великого государя объявил, чтобы она в монастырь не ходила. «Непременно пойду», — отвечала Софья. Но за Бутурлиным явился боярин-князь Троекуров с объявлением, что если она пойдет, то с нею нечестно поступлено будет. Отряд вооруженных людей уже показался в Воздвиженском. Софья поспешно возвратилась, велела позвать к себе стрельцов, старых, на которых особенно полагалась, и стала им жаловаться, что ее чуть не застрелили в Воздвиженском, на силу ушла, что Нарышкины с Лопухиными хотят извести царя Ивана, добираются и до нее. «Можно ли на вас надеяться?» — говорит Софья. «Надобны ли мы вам? А если не надобны, то пойдем с братом где-нибудь себе кельи искать». Горько жалуется, что нет житья от Бориса Голицына и Льва Нарышкина. «Меньшего брата с ума споили, старшего ни во что ставят, комнату его дровами завалили. Ее Софью называют девкою, как будто не дочь она царя Алексея Михайловича. Хотят отрубить голову князю Василию Васильевичу, который сделал так много добра. С Польшею заключил мир вечный. С Дону прежде беглых не выдавали, а теперь выдают его промыслом. Житье наше ставится коротко. Родила она обо всячине. И все из рук тащит. Не уходите к Троице. Пожалуй, и вы побежите. Целуйте крест. И привела стрельцов к присяге, что не побегут. Но это не помогло. Наступило 1 сентября, праздник Нового года. Нерадостно встретила его Софья и ее приверженцы. Из Троицкого монастыря приехал полковник Нечаев с стрельцами. Привез к царю Ивану и Софье грамоту, в которой Петр извещал их о заговоре и требовал присылки Федьки Шекловитова и старца Сильвестра Медведева сообщниками для розыска к Троице. Это произвело сильное движение при дворе. Народ был поражен. Большинство, по словам очевидца, решило оставаться спокойным и ждать, чем кончится дело. Нечаева позвали наверх и спросили, как он смел привести грамоту. Тот отвечал, что не смел ослушаться царского повеления. Софья велела отрубить ему голову, но он спасся тем, что не могли или не хотели скоро сыскать палача, а между тем гнев Софьи прошел. Но от Троицы вместе с Нечаевым приехали также и стрельцы. Софья велела позвать их к Красному крыльцу и, сошедшая вниз, начала говорить. «Для чего вы приехали и с каким указом? Чему вы тому верите, что вам в Троицком монастыре прочитали? Те письма от воров составлены, и вы без указа с Москвы в Троицкий монастырь не ездите для того. Брат мой Петр Алексеевич меня к себе в монастырь не допустил, и за которыми людьми вы присланы, и я их вам не отдам для того. будет отдать вам 9 человек, а они, говорят, и 900 человек. Чему тому верить?» «Довелось прислать тех к Москве для розыску, которые их оговаривают, и я вас не отпущу, и которые пойманы и сидят на съезжих избах, не дам и для того в Троицкий монастырь пошлю боярина». «Знатно то дело клонят, хотят меня извести. Злые люди учинили между нами ссору и научили говорить об умысле против царя Петра Алексеевича и других. Завистью к верной службе и родению Федора Шекловитова назвали его заводчиком злого умысла. Чтобы разведать обо всем, я сама пошла к Троице. Но царь Петр Алексеевич велел меня остановить по наущению злых советников, и должна была я возвратиться с великим срамом. Всем вам ведомо, как я в эти 7 лет правительствовала. А приняла правительство в самое смутное время. Учинила славный вечный мир с христианским соседним государем. А враги креста Христова от оружия моего в ужасе пребывают. Вы за ваши службы пожалованы нашим великим жалованием. И милость нашу к себе всегда видели. Ужели после того вы нам учинитесь неверны, поверивши вымыслу злых людей, которые всему христианству добра не желают и смуту заводят? Не головы Федора Шекловитова ищут, ищут головы моей и брата моего, Ивана Алексеевича. В сильном волнении Софья не чувствовала усталости. Подозвала к себе лучших из торговых и посадских людей и говорила им в том же роде. Наконец велела собрать весь народ, бывший в Кремле, и держала перед ним, по свидетельству очевидца, длинную прекрасную речь. А между тем в Кремле все было приготовлено к празднованию нового лета. Но патриарха нет, царь Иван нездоров. Царевне-правительнице не до праздника – и приготовления были отменены. Стрельцов угостили водкою. Знати служилые иноземцы получили свою чарку водки из рук самого царя Ивана Алексеевича. В это время Шекловитый служил последнюю службу царевне, писал сказку ко всем чинам московского государства с изложением всего дела для оправдания Софьи, для обвинения стороны противной. Писал, как царевна приняла правительство по челобитию всего народа, по благословению патриарха, а теперь Нарышкины, ее и брата ее, царя Ивана Алексеевича, бесчестят, к руке не ходят. Прибрали потешных конюхов, от которых многим людям чинятся обиды и насилие. На челобитны об этом царю Петру нет ответа. Комнату царя Ивана забросали поленьями и сломали его венец. Шекловитый служил последнюю службу. Но Голицын не принимал никакого участия в московских движениях. Шла переписка между родственниками. Князь Борис писал князю Василию, что приезжал к Троице, чтоб заслужил этим расположение царя Петра. Князь Василий отправил подьячего к Троице уговаривать князя Бориса, чтоб примирил обе стороны. Князь Борис велел отвечать, что лучше всего, если он, князь Василий, как можно скорее приедет к Троице, что царь примет его отлично. Между тем из Троицкого монастыря новые требования о выдаче Шекловитова. Стрельцы начинали роптать. Зачем так долго тянется дело? Софья велела повестить, что сама вместе со старшим братом отправится к Троице. Стрельцы роптали в Москве, что дело долго не оканчивается. Их братья у Троицы также теряли терпение. В Москве у них были жены, дети, промыслы. Они приступили с просьбой, чтобы им позволено было идти в Москву и захватить Федьку Шекловитова с товарища. Но молодой царь и советники его не согласились на это, боясь усобицы.